Storm Shadow. Я регулярно поднимал птицу для уточнения обстановки, разведки местности, осмотра мест прилетов хаймерсов и штормов, не говоря уже за корректуру и инженерную разведку с воздухом. Естественно, работает рэп. Недавно западные издания заявили о том, что русский рэп побеждает украинский. Я бы заявил, что наш рэп порой побеждает нас, ибо как-то раз мне пришлось лезть по заминированному полю, искать упавший коптер, причем искать в обширном районе по скриншоту, на котором было три дерева. Рано утром выдвинулись на точку, добрались, начали летать на второй птице, нашли пару похожих мест, а спустя 4 часа пропажа была успешно найдена, а когда вернулись, ждали машину эвакуации, ждали долго. Я успел снять с себя всю защиту, накинул футболку на глаза и уже было задремал, как вдруг увидел, как наш истребитель буквально на высоте в пару сотен метров медленно-медленно пролетает надо мной. Не придав этому весомого значения, я снова закрыл глаза. Внезапно страшный свистящий вой с нарастающей силой потревожил мой дом, который я уже видел во сне. Вскочив, я быстро определил источник опасности, и хотя крылатую ракету я наблюдал впервые в жизни воочию, я сразу понял, что вот он, Storm Shadow. Скажу, что это зрелище останется у меня в памяти на долгие годы. Система наведения, шедшая почти точно по оси реки малозаметной крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования, отрабатывала на 110%. Вдруг крик... Еще одна. Я обернулся и увидел, что прямо на нас шла еще одна. И в этот момент, когда я мог вскинуть оружие и как настоящий мужчина пострелять по крылатой ракете, я смог только ткнуть в нее пальцем и сказать: «Это Storm Shadow!» Ракета с ревом довернула, и через 40 секунд прогремел взрыв. Так ваш покорный слуга не спас завод локомотивов в Луганске. На горизонте поднимался едкий черный дым, а на душе была тяжелая обида. Коптер же я после прилета поднял спустя 5 минут, но работал рэп, и поэтому выше 30 метров я подниматься не стал. Возвращаться на минное поле не хотелось. Кроме густого черного очага пожара я ничего не разглядел. Но утешало меня одно. Я знал, что мой коллега, гусь напрокат, сейчас на противоположном берегу реки развлекает себя тайными прогулками по минному полю, и, зная о моем задании, видя огромный столб дыма на горизонте, вероятнее всего предполагал, что день у меня сегодня не заладился, и можно будет размародерить мой рюкзак. Возвращаясь домой, я с горечью вспоминал тот сухарь в воздухе, который, скорее всего, поднялся для перехвата, переживая за аэродром. Все-таки к летчикам я относился всегда с любовью и уважением, кроме тех случаев, когда они стреляли по мне. Ну а коптер сегодня, несмотря на трудности и замененные лопасти, по-прежнему выполняет и будет выполнять свои боевые и не очень вылеты. Сын Торвальда.